Я вышел во внутренний двор и сразу же увидел знакомую карету, стоящую далеко от горящих факелов, а поэтому темную и мрачную. Пугало восседало на том же самом месте, где я его оставил. Гера сидела у колеса на земле, и над ней хлопотала миловидная тетушка с веером, которую звали Беладонной. Увидев, что прекрасное платье на животе Гертруды пропитывается кровью, я произнес вслух самое грязное из моих ругательств. — Какой грубиян! Где ты только его откопала, душенька? — неодобрительно покосилась на меня тетушка-ведьма, продолжая колдовать над раненой. — Все в порядке, Людвиг, — сказала страж, на щеках которой не было и намека на румянец. — Я вижу, что это не так. Серьезно ранена? — Уже нет, — произнесла Беладонна. Я поставлю ее на ноги через несколько минут, но было бы здорово, молодой человек, если бы вы не стояли столбом, а занялись важным делом. Вам следует убираться отсюда и как можно скорее найдите лошадей. — У него не получится, Беладонна. Они не станут его слушать. — Я найду кучера, — предложил я. — Нет, тот сразу же донесет своему господину. Пугало спрыгнуло с козел, показало мне, что все сделает, и уже через минуту вело лошадей. Проповедник нервно постановал, поглядывал на стены, освещенные башни, опасаясь, что вот-вот начнется переполох. — Как это случилось? — спросил я у Геры. — Ошиблась. Они усилили защиту, наверное, из-за бала, и я пропустила одно хитрое проклятие. Еле вывернулась. — Тебе это не слишком помогло, — веско заметила госпожа Беладонна. — Если бы я не почувствовала кровь, ты бы уже протянула ноги. Я подался вперед, кажется, начиная понимать, кто она такая. Глаза ведьмы на мгновенье мигнули ярко-красным, а сквозь личину миловидной тетушки проглянул истинный облик — седовласая голова с розовой кожей, большие уши, острый клюв, хоботок. — Старга? Старга на службе у церкви? Упырь, пожиратель крови, принимающий вид пожилой женщины, одна из иных существ. — Показать патент? Каждый хочет выжить, дружочек. Не желаю закончить, как мои подруги, с колом в сердце и выпотрошенным животом, начиненным сельдереем. Спокойное существование требуется любому разумному существу. — Вы же не можете выжить без ежемесячной охоты. — Я и охочусь, — спокойно сказала она, продолжая заниматься раной Геры. — Каждый месяц. Если б ты знал, сколько церковь находит еретиков, которых затем приговаривают к смерти, поверь, для них я гораздо более гуманный вариант, чем костер. Пугало тем временем впрягло лошадей и, усевшись на козлы, взялось за поводья. Проповедник, после недолгого колебания, безостановочно стеная, присоединился к нему. — Ты сможешь ими управлять? — спросил я у Пугало. Оно коротко кивнуло. — Очень надеюсь, что оно не врет и что это не злая шутка, — сказал проповедник. — Пожалуй, я зажмурюсь. — Ну вот, — довольно сказала старая корга, — теперь ты как новенькая, милочка. Тебе и твоему другу лучше исчезнуть, пока они не поняли, что произошло. У вас удручающе мало времени. — За мной долг, Беладонна. На щеки Гертруды вернулся румянец. — Твой дядя его уже выплатил, оставив мне жизнь, — сказала кровопийца. Я сел в карету следом за Герой и захлопнул дверцу, жалея о том, что не умею управлять волшебным экипажем.